Глава 5. Когда Виктор потом вспоминал эту встречу, то удивлялся собственной слепоте. Если бы он верно истолковал знаки и чуть внимательнее слушал, то раньше заметил бы фальшь, полную фальшь, и раньше грянула бы катастрофа. Анне удалось достичь желаемого. Она вторглась к нему домой и застала его врасплох. Ее история действительно его заинтересовала. Она была столь необычна, что он на целых 5 минут забыл о себе и собственных проблемах. И хотя он наслаждался состоянием беззаботности, все же отказался лечить Анну. После краткого, но бурного спора она почти против воли согласилась уехать с острова на раннем утреннем пароме и вновь пойти на прием к Ван Друйзену в Берлине. «У меня есть на то причины», — кратко ответил он. «К примеру, я уже 4 года не работал». «Но мастерство не забывается». «Дело не в умении». «Значит, в нежелании». «Да», — подумал Виктор, однако что-то помешало ему рассказать ей про Жози. Если Анна на самом деле лежала в больнице и ничего не слышала о его трагедии, то и не надо ее в это посвящать. «Полагаю, что с моей стороны было бы полной беспечностью начинать лечение без основательной подготовки и не во врачебном кабинете, учитывая ваш непростой случай». «Подготовка? Да ладно, это же ваш конек. Предположим, меня направили бы к вам на Фридрихштрассе. Каким бы был ваш первый вопрос?» Виктор ухмыльнулся столь неуклюжей попытке его перехитрить. «Я спросил бы, когда у вас в первый раз в жизни были галлюцинации?» «Но задолго до того случая в отеле», — прервала его Анна. «Но приступ 4 времена года оказался настолько...» Она неожиданно запнулась. «Реален. Так отчетлив. У меня ни разу не было столь чувственного и живого восприятия, как в тот раз. Я отчетливо видела женщину, слышала выстрел, видела, как мозги разлетелись по стойке. И это впервые был мной самой придуманный персонаж. Но, конечно, у меня, как у большинства шизофреников, были первые звоночки». «Какие же?» Виктор решил посвятить ей еще 5 минут перед тем, как окончательно распрощаться навсегда. «С чего же начать? История моей болезни коренится в раннем детстве». Глотнув уже остывшего и горького чая Ассам, он дождался, пока Анна продолжит. «Мой отец был профессиональным военным, GI. После войны остался в Берлине и работал комментатором на радио в сети ВС США. Был местной знаменитостью, любимцем женщин. В конечном итоге одна из его многочисленных белокурых любовниц, которых он соблазнял в задней комнате офицерского клуба, забеременела. Это была Лаура, чистокровная берлинка и моя мать». «Странно. Вы говорите об отце в прошедшем времени, но почему?» «Он умер в результате несчастного случая, когда мне было 8 лет. Профессор Мальцев считает это моим первым травмирующим переживанием». «Что это был за несчастный случай?» «Когда ему делали в военном госпитале операцию на слепой кишке, то забыли о лечебных чулках. Тромбоз оказался для него смертельным». «Сочувствую вам». Виктора всегда возмущала халатность врачей, от которой страдали пациенты и их близкие. «Как вы восприняли известие о его смерти?» «Сейчас расскажу. Мы жили в одном из блочных домов неподалеку от казарм в американском секторе в Стеглице. Во дворе жил Терри, пёсик какой-то смешанной породы, которого мы однажды подобрали. Отец его терпеть не мог, поэтому Терри было запрещено входить в дом, и обычно он сидел на привязи. Когда мама рассказала мне о смерти отца, я побежала во двор и стала бить собаку. Я взяла одну из отцовских баскетбольных бит, тяжелую, с железной сердцевиной. Веревка у Терри была так коротка, что он не мог увернуться от ударов. У него подломились ноги, но я продолжала бить. Откуда взялась эта ярость и сила у 8-летней девочки? В меня словно бес вселился. Кажется, после 10-го удара у него сломался хребет, и он больше не смог шевелиться. Он дико кричал от боли, но я не останавливалась, пока из его пасти не пошла кровь. Передо мной лежал комок мяса, из которого я начисто вышибла жизнь». Стараясь скрыть отвращение, Виктор спокойно спросил: «И зачем вы это сделали?» «Потому что я любила Терри больше всех на свете после папы. В моем детском безумии я решила, раз у меня отобрали самое любимое, то и номер 2 не имеет права на существование. Я пришла в бешенство от того, что Терри жив, а папа нет». «Да, это ужасное происшествие». «Разумеется. Но вы не знаете еще, в чем весь ужас». «Что вы имеете в виду?» «Я вам еще не все рассказала, доктор Лоренс. Самое ужасное — это не смерть отца и не то, что я забила до смерти невинную собаку». «А что же?» «По-настоящему страшно то, что никакой собаки не существовало. Терри никогда не было. Мы однажды подобрали кошку, а не собаку. Искалеченный трупик Терри до сих пор преследует меня в кошмарных снах, но, по крайней мере, я теперь точно знаю, что это лишь плод моей больной фантазии». «Как вы это узнали?» «О, потребовалось немало времени. Я впервые заговорила об этом на моем первом сеансе психотерапии. Мне тогда было 18 или 19 лет. А раньше я не решалась никому признаться». «О, Боже!» — подумал Виктор, машинально поглаживая дремавшего у его ног Синдбада, который и не подозревал, какой необычный разговор ведет его хозяин. Бедную девочку 10 лет мучило чувство огромной вины. Это, пожалуй, самое тяжкое в шизофрении. Большинство галлюцинаций подчинены одной задаче — внушить больному, что он злое, никчемное, недостойное жизни существо. Нередко шизофреники слышат голоса, призывающие к самоубийству, и часто бедняги слушаются их. Посмотрев на часы, Виктор удивился, сколько времени прошло. Сегодня уже не получится вернуться к интервью. «Ну хорошо, госпожа Роткив». Он демонстративно встал, давая понять, что беседа окончена, и двинулся к Анне. Неожиданно закружилась голова. «Как я уже неоднократно говорил, я не могу проводить здесь с вами терапию». Он надеялся, что сможет дойти до двери, не шатаясь. На лице Анны ничего не отразилось. Потом она тоже встала. «Разумеется», — ответила она с удивительной живостью. «Я все равно рада, что вы меня выслушали. Я последую вашему совету». Когда она пошла к двери, у Виктора вдруг мелькнуло какое-то слабое воспоминание, но сразу же исчезло. «С вами все в порядке?» Ему было неприятно, что она так скоро заметила его слабость. «Да, да, все хорошо». «Как странно». У Виктора было такое чувство, словно он после долгого плавания ступил на землю. «Где вы, кстати, остановились?» — спросил он, желая перевести разговор на другую тему. Они стояли в коридоре, и Виктор распахнул входную дверь. «Анкерхоф». Он кивнул. «И правда, где же еще? Только в этом трактире можно было найти комнату в несезонное время. Хозяйка, добродушная Труди, 3 года назад потеряла мужа рыбака». «Вы уверены, что вам не нужна помощь?» — не сдавалась Анна. «Не волнуйтесь, со мной такое бывает, если я резко встаю», — соврал он, опасаясь, как бы слабость не оказалась предвестником простуды. «Ладно», — успокоилась она, — «тогда пойду к себе. Надо еще упаковать вещи, паром уже уходит рано утром». Виктор порадовался этим словам. Чем быстрее она покинет остров, тем скорее к нему вернется покой. Он протянул ей руку, и они попрощались. Все умны задним умом. Если бы Виктор внимательнее прислушался к этому первому разговору, то распознал бы завуалированные предупреждения. Но он безмятежно пошел в дом, даже не посмотрев Анне вслед. Она на это рассчитывала. Как только дверь закрылась, женщина решительно зашагала на север, в сторону, противоположную гостинице «Анкерхоф».